летели, птицы в небе пели. Только две недели были с тобой, о, две недели быстро пролетели, тели, но осталась наша любовь. Грустит и ждет девчонка моя, еще меня не совсем забыла знать.